Тартарен из Тараскона, записки Пиквикского клуба, энциклопедический словарь. Сложив книги и запахнув брезент, Ринтен отправился к морю. На припае против замерзшего водопада было несколько обломков айсбергов с ледяными пещерами, гротами и причудливыми колоннами, выточенными теплыми волнами. Одну такую пещеру облюбовали для своих игр ребята. При зажженной свече, воткнутой прямо в стену, при сказочном свете, отраженном в синем льду, ребята играли, читали вслух или рассказывали сказки и интересные истории, услышанные от взрослых. В пещере даже находился старый примус, горевший маленькими язычками пламени. Больше всего любили ребята забираться в ледяную пещеру во время пурги. Кругом, за толстыми ледяными стенами, выл ветер, а в пещере даже не колебалось пламя свечи, и пар от дыхания оседал на опушках капюшонов. В пещере на разосланных мешках из-под угля сидели Акай, Петя и Калькерхин. Мельком взглянув на вошедшего Ринтена, Петя дунул на обрез книги, чтобы перевернуть страницу, и продолжал. И улетела пеночка своим родимым птенчиком, а мужики гуськом к дороге потянулися искать столба 30-го. Нашли. Молчком идут примехонько, вернехонько по лесу подремучему, считают каждый шаг. И как версту отмерили. «Откуда вы взяли эту книгу?» — спросил шепотом Ринтен у Акая. «Калькерхин нашел», — ответил Акай. «Она валялась в снегу около склада», — сказал Калькерхин. «Должно быть, вывалилась из-под брезента. Там этих книжек целая куча, больше, наверное, чем во всей нашей школе». «Эти книги, — сказал Акай, — раньше лежали в ящиках. Журин позвал Теютена и велел ему опорожнить ящики, и из дощечек пристроил к своему дому тамбур, а книги сложили в кучу и закрыли брезентом». «Они же могут попортиться!» — воскликнул Ринтен. «Не мясо, не протухнут!» — сказал Калькерхин. В ту ночь Ринтену снились книги. Они проходили строем перед ним. Ветер шелестел их страницами, переворачивал тугие листы. Тридцать пятое. Три дня бушевала пурга. Когда Ринтен высовывал голову в Чотаген, то видел, как через невидимые для глаза щелочки в моржовой покрышке яранги сыпался на земляной пол, на свернувшихся клубком собак, мелкий, как порошок, снег. Дядя Кмоль то и дело выходил на улицу, привязывал камни к яранге, чтобы ее не унесло ветром, затыкал плоскими выструганными дощечками дыры. Таната оглушила свалившейся жердью, сообщал дядя, отряхивая себя снег. Жена с перепугу втащила в чотаган не его, а жерть. Ринтену было душно в тесном пологе, и он часто выходил в чотаган подышать воздухом, пахнувшим прелой травой, которой был обложен полог. Сразу же, как только стихло, на улице появились люди. Они выходили через дымовые отверстия или проделывали узкий лаз в сугробе, закрывавшим вход в ярангу, и начинали откапывать занесенные снегом жилища. Школа совсем утонула в снегу. Торчала только крыша с дымящимися трубами. Издали казалось, что это плывет по снежному морю пароход. Ветер сорвал и спутал электрические провода, изуродовал лопасти и стабилизатор ветродвигателя. Правда, это случалось почти в каждую пургу. Но это мало утешало Тенмова, который с мотками проволоки через плечо уже ходил от столба к столбу, проклиная пургу. Ни одна пурга не бывает похожа на другую. У каждой, как и у людей, свой характер. Особенно это заметно по тем разрушениям, которые она производит. На этот раз сорвала вельбот с подставок, утащила на припай и там разбила в щепы оторосы. На полярной станции повалило ветром и занесло снегом несколько метеорологических будок. И, как всегда, были оборваны и перепутаны все антенны радиостанции. Откопав свою ярангу, Ринтен отправился на полярную станцию помогать Лене налаживать разрушенное бурей радиохозяйство. Он застал у Лены Эрметегина. Эрметегин появился в Улаке осенью и поселился в колхозном клубе. Он был послан райисполкомом заведовать клубом. Ринтен мало с ним встречался. По отзывам дяди Кмоля, Эрметегин был умным человеком, постигшим многие науки. Но у него была одна слабость — любил выпить. Эрметегин даже зимой носил черный кожаный шлем, кожаные перчатки и брюки-галифе с красным кантом. Это была такая необычная для стойбища одежда, что даже собаки, завидев Эрметегина, принимались лаять на него. «Ну что ты смотришь?» — крикнула Лена и, схватив за рукав, втащила Ринтена в комнату. Она была возбуждена чем-то, с ее лица не сходило выражение счастья. Неужели Эрметегин явился причиной такой странной перемены настроения Лены? Ринтен вспомнил Анатолия Федоровича, и ему стало так неловко, что он даже покраснел. «Ты знаешь, что случилось на свете, пока мы здесь пережидали пургу?» — спросила Лена звонким, срывающимся голосом и, притянув Ринтена, громко поцеловала его в губы. «Наши войска прорвали блокаду Ленинграда. Вот что случилось, дорогой друг!» Пока чинили антенны, Лена не переставала шутить, смеяться –